и Джон сказал, что доктор Маклин велел им немедленно приезжать. Через 5 минут он должен был встречать их в роддоме. «Что, надо ехать уже прямо сейчас?» — спросила Мэрибет. Она выглядела очень юной и очень испуганной, переводя взгляд с Джона на Лиз, а с Лиз на Томми. «А еще немного. Мы не можем побыть дома». Она готова была расплакаться, но Лиз заверила ее, что дольше тянуть нельзя, пора было ехать. Лиз быстро собрала для нее необходимые вещи, и через 5 минут они были уже в пути. Мэрибет сидела на заднем сидении между Томми и Лиз, а Джон ехал так быстро, как только позволяло заледеневшее шоссе. Доктор Маклин ждал их у дверей больницы вместе с медсестрой. Они посадили Мэрибет в кресло на колесиках и быстро покатили его. Мэрибет испуганно вцепилась в руку Томми. «Не оставляй меня», — умоляюще произнесла она, сжимая его пальцы и плача. Доктор Маклин был тронут нежными отношениями этой юной пары. По его предположениям, роды должны были пройти без всяких осложнений. Мэрибет была молода и здорова, и не было оснований для тревоги. «Ты увидишь Томми очень скоро», — успокоил ее доктор, — «вместе с малышом». Но Мэрибет начала от этого плакать еще сильнее, и Томми ласково поцеловал ее. «Я не могу пойти с тобой, Мэрибет, меня не пустят». «Ну ладно, ладно, будь умницей, в следующий раз я буду с тобой», — пообещал он. Томми осторожно высвободил руку, и медсестра, катившая коляску, снова двинулась по длинному больничному коридору. Мэрибет обернулась и испуганными глазами посмотрела на Лиз. После краткого разговора доктор согласился, чтобы мать Томми присутствовала при родах. Лиз чувствовала, как сильно бьется ее сердце. И в лифте, и в предродовой палате, где Мэрибет раздели и осмотрели, чтобы понять, на какой стадии родов она находится. Бедная девочка к этому моменту была почти в истерическом состоянии, и медсестре пришлось сделать ей укол, чтобы она успокоилась. После этого Мэрибет стала лучше. Было очень больно, но после очередного осмотра врач сказал, что ждать осталось совсем недолго. Матка полностью раскрылась, и Мэрибет была готова к потугам. Ее отвезли в родовую палату. Мэрибет не отпускала руку Лиз. Доверчиво глядя на нее, она сказала: «Пообещайте мне, что вы не передумаете. Ведь вы возьмете его, а, Лиз? Вы будете его любить? Будете любить моего ребенка?» «Обещаю», — сказала Лиз, потрясенная ее доверием. «Я всегда буду любить его. И тебя я очень люблю, Мэрибет. Спасибо тебе». В этот момент началась новая схватка, и следующие несколько часов стали для Мэрибет настоящей пыткой. К моменту родов ребенок лежал неправильно, и пришлось воспользоваться щипцами. На лицо Мэрибет наложили маску, чтобы она вдыхала какой-то газ. Девочка совсем ослабла и дергалась во сне, но Лиз не переставала держать ее за руку. Было уже далеко за полночь, когда в палате, наконец, раздался крик ребенка. И медсестра сняла маску с лица Мэрибет, чтобы она могла увидеть свою дочь. Мэрибет находилась в полусонном состоянии, но, посмотрев на сморщенное красное личико малышки, не смогла сдержать улыбки. А потом взглянула на Лиз с невероятным облегчением и радостью.